«Благодарствую, Ярл», — он с достоинством поклонился, — «и составь списки тех, кто идет с тобой, поименно, с частями и званиями, передам великому князю». «Это еще зачем?» — глаза Корнева полыхнули подозрительностью. «За надом», — пресек я его дурные мысли, — «дойдете, хорошо, сами все обскажете». «А нет», — я махнул рукой, — «сам понимать должен, да и пусть знают, какие люди в княжестве есть, все, Корнев, ступай, оружие все забирайте и вещи теплые выберите, что получше, вам нужней, продовольствие, сколько унести сможете, а там охотой, да и местные помогут, транспорт не выделю, нам нужней, да и ни к чему оно вам, все равно тайгой пойдете, храни тебя, Перун, боярин», в этот раз десятник поклонился в пояс, «не зря вольные ярлом тебя выбрали, дадут боги, увидимся еще», и десятник по уставному четко развернувшись, зашагал к кучке мужиков, от которых, несмотря на изможденный вид, веяло силой и опасностью. Жаль, что не удалось их удержать. Это не ушкуйская вольница. Это в основе своей опытные кадровые младшие командиры. Те самые, на ком и держится армия. И кого так сейчас здесь не хватает. Только вот заставить их служить мне не получится. Корнев это четко обозначил. Ладно, чего уж там. Оттянут на себя силы эллинов и то хорошо. Ну, а там... как повезет, может кто и дойдет до своих. Кайсар, стрежень готовы? Готовы, ярл, почтительно кивнул старший ополченцев. Да мы всегда готовы, усмехнулся ватажник. Пионеры, прям, чаеева, встопорщил бороду ватаман. Ничего, выдвигаемся. Мы уходили из освобожденного лагеря, оставляя за собой лишь дымящиеся развалины и трупы гвардейцев Лакопиных. Время было против нас, на рассвете из Камского Волока к концлагерю выдвинулся эллинский отряд. Но напоролся на нашу засаду и с потерями отошел. Гарнизон в городке был небольшой, наверное, поэтому больше к нам они не сунулись. Но теперь в любой момент из Вятки могла подойти подмога. И если орлы Зевса еще там, очень несладко нам придется. Люди шли молча, сосредоточенно, понимая, что каждая минута на счету. Раненых и самых обессилевших погрузили в машины. За ними бежали, затравленно озираясь и вжав в плечи головы, цугом привязанные выжившие охранники, которых кое-как удалось уберечь от устроенного бывшими заключенными самосуда. Даже сейчас к ним в конвой я вынужден был поставить людей стрежня. Остальным это дело доверить просто не мог, едва отвернусь, и пленных убьют. Слишком много у людей накопилось ненависти, и я их понимаю. Устеленное закоченевшими, едва присыпанными снегом трупами дно канала оправдывало любой самосуд. Рогнеду поручил Радомире, пока не до княжны, хоть и любопытно, как она умудрилась оказаться в концлагере. Женщины сейчас ехали в лимузине, принадлежавшем Лакопину. Этот же, со стеклянными от подавителя глазами, валялся вместе с племянником и еще одним чудом выжившим магом на грязных досках в кузове грузовика. Их время еще придет. Сначала послушаю Рогнеду и остальных заключенных, а потом приму решение, отдать неуважаемого княжичу, или, не мудрствуя лукаво, казнить к демонам. Я шел в конце колонны рядом с Сольвик. Ученица, несмотря на бессонную ночь и скоротечный бой, была бодра, спокойна и сосредоточена. В руках она держала небольшой мешок, набитый магическими артефактами, которые мы собрали буквально на коленке из того, что нашли в лагере. Пропустив арьергард, мы отошли к обочине. Место удобное, дорога здесь изгибается и петляет между несколькими огромными валунами, притащенными сюда тысячи лет назад ледниками. «Ставь», — скомандовал я Сольвик, внимательно наблюдая за ее действиями. Маленькие руки уверенно запорхали вокруг кристалла с кусочками металла, вытащенными из разбитого магострела. Ее пальцы быстро работали, скручивая проволоку, будто она была опытным сапером, а не ребенком. Закончив, она кивнула и кинула быстрый взгляд на дорогу. «Готово. Осталось только активировать. Молодец. Видишь трещину в валуне?» Я указал на узкую расщелину в камне, туда, а напарника к дереву напротив. «Только следи за сопряжением энергопотоков. Чем точнее выставишь, тем чувствительнее взрыватель». Сольвик сосредоточенно кивнула, ловко втиснув обмотанный проволокой артефакт в щель. Ее пальцы дрожали от напряжения, но движения оставались точными. Установив мину, она осмотрела противоположную обочину в поисках места для установки парного артефакта. Губы девочки шевелились, высчитывая углы сопряжения. Наконец она скользнула к стоящей чуть дальше от дороги, чем остальные деревья, чахлой сосенке. Умница. Выбрала на первый взгляд неоднозначный, но в то же время самый оптимальный вариант. Она быстро сплела из медной проволоки паутинку, соединив кристалл с соседним кустом и тряхнув ветку, чтобы упавший с дерева снежок припорошил растяжку. «Теперь прикосновение к ветвям замкнет цепь. Двойной спусковой механизм», — пояснил я, наблюдая за ее работой. «Даже если обезвредит один, сработает второй. Запомни, никогда не используй стандартные схемы. Всегда оставляй сюрприз за сюрпризом. Чем больше фантазии ты проявишь, тем сложнее будет противнику понять логику твоих действий». Сольвик кивнула, прищурившись, окинула взглядом постановку и шагнула вглубь леса. Я едва не выматерился. «Ну, кто так делает? Надо было пройти вперед и сделать крюк, чтобы не оставлять следов». Девочка осмотрела растущий вдоль дороги кустарник и прицепила к веткам еще пару кристаллов. «Логику ее я понял. Это не первая наша постановка. Эллины знают, что мы оставляем за собой мины, место здесь удобное, значит, опытные вояки, какими являются орлы Зевсона, раз поймут, пропустить его мы не могли, и сунуться в обход. Та сторона дороги практически непроходима, камни и бурелом, а эти кусты им не миновать. Даже если пойдут левее или правее, сплетенные между собой ветки приведут в действие взрыватели». Сольвик, закончив минирование, след в след вернулась на дорогу. Я уже набрал в легкие воздуха, чтобы пожурить ученицу за то, что наследила, как девочка как-то по-особенному взмахнула рукой, и снег пошел волной, принимая первозданный вид. Ученица победно улыбнулась и, сверкнув глазами, посмотрела на меня, ожидая похвалы. «Аво, молодец, бабушка Радомира научила», — гордо пояснила она и улыбнулась еще шире. «А княгиня умеет приятно удивить, и когда только успела, надо будет с ней поговорить. Это разовая акция или старая ведьма взялась за Сольвик серьезно? Если так, придется сделать внушение, чтобы не тянуло ребенка под покровительство Мараны. Стужа, холод, зима, как смерть и магия, здесь ее епархия. Только моя ученица не будет служить никому из этих паразитов». «Молодец», — повторил я, потрепав девочку по плечу. «Меня научишь?» В серых глазах полыхнуло беспредельное счастье, но девочка, сдержав переполняющие ее эмоции, степенно кивнула. «Конечно, учитель, только у бабушки Радомир разрешение спрошу». «Правильно, чужие секреты надо хранить». Я тепло улыбнулся и поднял вверх палец, но не от главы рода. Сольвик сникла. «Не переживай, этого ты знать не могла. Но ты теперь дворянка и должна улавливать подобные тонкости интуитивно. Этому нельзя научиться быстро. Такие навыки и знания приходят только с опытом. Ну и соответствующее окружение должно быть». Я усмехнулся. «В тайге этикету не обучишься. Даже если выучишь наизусть все правила, нужна практика». «Ничего, вернемся в оба, будем выходить в свет, и все придет». Девочка хмуро кивнула. «Да, что же со мной такое-то?» Она же старалась, учила это снежное заклинание. Наверняка, специально напрямую полезла в сугробы, чтобы показать мне его, похвастаться перед учителем. А я после пары скупых слов похвалы, выдал целую поучительную нотацию. «Педагогика не мое, точно. Выше нос, твое благородие». Я пальцем надавил на покрасневший от мороза кончик носа. «Ты, правда, молодец, и я тобой очень горжусь». Сольвик тут же воспряла, ее лицо посветлело, а в глазах снова заплясали радостные искорки. «Как мало нужно ребенку для счастья. Мы работали как часовой механизм. Я ставил основные заряды, ученица дополняла их хитросплетениями из лесного мусора. Я научил ее прятать ледяные иглы в сугробах, активирующиеся от тепла дыхания. Показал, как вплетать магические нити в паутину, чтобы они реагировали на малейшие сотрясения земли. Многое она уже знала, мы не в первый раз занимались минными постановками, но некоторые тонкости в заброшенных землях были просто не нужны. А сейчас представилась отличная возможность передать Сольвик нюансы диверсионной работы более подробно. Колонна ушла вперед. Солнце давно перевалило за полдень, когда позади нас раздался первый далекий взрыв и свист сигналки. Судя по звуку, рванул накачанный под завязку энергией накопитель мага-стрела, следом сработала пищалка. Значит, преследователи в верстах в 10. Вряд ли за оставшееся светлое время суток они догонят уходящий отряд беженцев. Но кто сказал, что имперские спецы остановятся на ночь? Значит, нам с Сольвик придется сделать так, чтобы они и не думали преследовать нас в темноте. А вот и отличное место для минной засады. Узкая лесная дорога резко ныряла в лог и, сделав несколько петель по его дну, поднималась на возвышенность. Мы густо усыпали склоны оставшимися артефактами. Преследователи должны застрять здесь надолго. Это место им не обойти. Слишком крутые края у этого оврага. Может, где-то дальше и можно выбраться. Но ни я, ни уж, тем более, имперцы этого не знают. Забравшись наверх, я подозвал ученицу. Сейчас смотри внимательно магическим зрением. Буду учить тебя маскировать энергопотоки, и я стал снаряжать один за другим специально оставленные для этих целей мощные артефакты, показывая Сольвик тонкую паутинку плетения, маскирующего мины под естественный в этом месте магический фон. Оставшиеся артефакты установили поверху склона и залегли неподалеку в густом буреломе. Сольвик убрала все следы нашей деятельности своим снежным заклинанием, и я спрятал нас под скрытым. Более чем уверен, идущие за нами спецы уже разобрались с минными постановками и научились их обезвреживать или обходить. Потому как последние взрывы раздались больше 2 часов назад, а в то, что имперцы просто так откажутся от преследования, я не верю. Солнце уже практически закатилось за верхушки сосен, когда появилось передовое охранение эллинов. Они замерли на противоположном склоне лога, отправив назад одного из бойцов. Орлы, а судя по выучке, это были именно они, рассыпались вдоль склона, вглядываясь вниз. Наконец пара воинов осторожно спустилась вниз. Остальные рассредоточились, взяв под прицел мага-стрела в тайгу. Спустя час пара саперов выбралась из оврага с нашей стороны. Они цепко ощупали взглядами лес, остановившись на нашем буреломе. Старший в паре знаком дало команду, и его напарник, проваливаясь по колено в снег, направился к нам. Вот же заразы недоверчивые. Мы с Сольвик замерли, перестав даже дышать. Если нас обнаружат, вся подготовка на смарку и придется принимать бой на невыгодных для нас условиях. Эллин остановился, не доходя до Лешки буквально пару шагов. Чисто обернулся он к своему командиру. Сольвик едва слышно выдохнула. Спина имперца напряглась, он снова стал вглядываться в укрывший нас бурелом. Наконец воин окончательно расслабился и вернулся на дорогу. Они подали знак своим, и спустя мгновение к ним присоединился их десяток. «Чисто», еще раз отчитался старший перед десятником, «двигаемся дальше». Они не могли далеко уйти. «И внимательней, парни, это не бандитский сброд, с которым мы имели дело раньше. Похоже, против нас действуют коллеги. Приятно, когда тебя ценят враги». Десяток ушел вперед, а мы стали ждать основные силы имперцев. Они появились уже в темноте, вынырнули из ночи бесшумными тенями, не больше сотни, но мой разношерстный отряд был бы им на один зуб. Чем-то эти парни напомнили мне стаю лютого, такие же тихие, спокойные и смертельно опасные хищники. Когда первый из орлов вынырнул из оврага, я положил руку на плечо вытянувшейся от напряжения в струну Сольвик. «Спокойно, девочка, не спеши». Она, тихо пискнув, задышала спокойней. Вот наверху уже около 20 воинов, залегших вдоль склона и ощерившихся магострелами. Часть преследователей оставалась еще на той стороне лога, но тянуть больше не было смысла. «Пора, теперь». Я толкнул Сольвик и почувствовал, как дрогнули магические нити. Ее пальцы сжались в жесте, который я показывал. Особой нужды в визуализации активирующего плетения не было, но ученице пока так было проще. Склоны оврага рухнули как карточный домик. Камни, вековые корни, тонны снега, все смешалось в чудовищной лавине. Орлы метнулись в стороны, но слишком поздно. Магические мины, вплетенные в обрыв, вспыхнули синим пламенем, направляя хаос точно в центр их построения. Крики ужаса заглушил рокот стихии, сменившийся воем израненных, раздавленных людей. «Бежим!» Я схватил Сольвик за ворот, буквально выдергивая ее из бурелома. «Надо воспользоваться замешательством среди имперцев, чтобы успеть уйти». С ушедшим вперед десятком мы столкнулись неожиданно, выскочив друг на друга из темноты. Они не рванули бездумно назад, а, разделившись, стали прочесывать тайгу вдоль дороги. Я успел толкнуть ученицу в сугроб, наметенный вокруг огромной ели, как плечо и бок обожгло болью. «Зараза! Значит, оружие у них артефактное. Хреново!» Я метнулся к ближайшему бойцу. «Мое спасение теперь сойтись с ними в тесной рукопашной, чтобы они не могли воспользоваться своими магострелами». Росчерк ножа и лезвие, слегка притормозив, словно пробивая преграду, воткнулась под подбородок имперца. Я едва успел прикрыться телом, вытаскивая нож, как почувствовал толчки попаданий пуль, и тут же на меня вывалился Эллин с окровавленным лицом и торчащей из головы сосулькой. «Сольвик, выпарю, не лезь», — рявкнул я ей. «Хотя, признаться честно, девчонка меня спасла. Я выдернул из рук падающего имперца мага стрел и пустил длинную очередь в темноту на звук движения. Наградой мне стал воющий дуэт. Бросаюсь на туда. Первое тело катается в снегу. Добил быстро, просто полоснув по горлу. И опять это ощущение преграды. Хорошая у них защита, раз даже мой нож проходит с трудом. Где второй поздно, там уже справилась ученица. Точно выпарю, не посмотрю, что девочка. Минус 4. Где еще шестеро-пятеро? Одного нашел сразу. Не повезло бедолаге. Шальная пуля и прямо в глаз. А вот и остальные. 5 теней метнулись с той стороны дороги. Только теперь я их видел и был готов, а они нет. Но дрались имперцы отчаянно. И крови мне попортили. В буквальном смысле. К двум ранениям, полученным в самом начале стычки, добавилось еще 2. Зато трофеями взяли десяток зачарованных магострелов и кучу весьма неплохого холодника. Да и артефакты лишними не будут, мои лучше. Но так кто сказал, что я эти не переделаю, как надо? У меня уже начала кружиться голова, и я все сильнее и сильнее наваливался на плечо Сольвик от потери крови, когда нас встретили люди стрежня. Мы с ученицей буквально упали на руки контрабандистам. Девочку тут же подхватил на руки кто-то из ушкуйников. Я, слегка придя в себя, пошел сам. Ватаман уважительно присвистнул при виде наших трофеев. Знатно повоевали. Не без этого, голос куда-то пропал, из горла вырвался какой-то сип. Радомира, займись ребенком. Нормально с ней все, ворчливо буркнула старуха. Сам ложись, давай, к костру ближе. Вон полушубок весь мокрый. Спорить не стал, с облегчением опустился на мягкий, такой уютный лапник. Как люди, нормально. Ранеными баронет занимается, остальные сами в себя придут. Ты-то как умудрился? Она плеснула какое-то варево мне на рану, и я едва не заорал, вместо этого заскрипев зубами. Получилось так, получилось, забубнила старуха, сам лезешь непонятно куда и ребенка с собой тащишь. Воевать, вон, стрежневские варнаки есть, а ты, ярл, не бухти, как бабка старая, лениво огрызнулся я, а я и есть бабка старая. «Ты княгиня?» Я снова скрипнул зубами, но в этот раз боль была не такой сильной. Претерпелся. «Княгиня-ягиня?» Не унималась Радомира. «Что с Рогнедой?» «Спит?» Мне послышалось или в голосе старухи появилось тепло, досталось девочке. «Ты поласкови с ней?» «Плохо?» «Сама расскажет», старая поджала губы. «Ты лучше скажи, Эллинов ждать завтра?» «Это вряд ли, но ты поутру стрежня отправь посмотреть что да как, не чаем прохлаждаться, пусть сейчас идут». «Понял». Что ответил Ватаман, я не услышал, проваливаясь в теплый, уютный сон. Глава 16. Очнулся я уже в лагере. Эллины преследовать нас не стали, ушли. Даже тела из бойцов из передовой группы не забрали. Слишком сильно мы их потрепали. Уверен, были у них потери и до того, как они нас догнали. Не могли не сработать наши ловушки. Хоть в одну должны были вляпаться преследователи. Ну а засада так и вовсе удалась на все 200%. Сам не ожидал такого эффекта. Был и еще один положительный момент в нашей Сольвик авантюре. После продемонстрированных трофеев стрежень со своими головорезами прониклись к нам каким-то фанатичным благоговением. Не ко мне, а именно к нам. И если со мной все понятно, стрежень беспрекословно принял мое главенство, попросившись остаться под рукой такого удачливого ярла. Что с ним делать еще предстоит решить. Не понравились мне его слова насчет ученицы в наше первое знакомство. Хотя, на Сольвик эта разнузданная вольница звероподобных мужиков теперь смотрит с умильным обожанием, словно соревнуясь, кто сильнее забалует и задарит ребенка. К чести ученицы, внезапной любовью ушкуйников Сольвик не злоупотребляла, используя их расположение лишь в одном – совершенствовании боевых навыков, выспрашивая и выпытывая у ветеранов разбойничьих набегов на империю, и не только, хитрости, ухватки и другие боевые и походные премудрости. А стреженевцы от такого серьезного внимания юной магини только млели. С Рогнедой поговорить пока не удалось. Слишком много дел и хлопот навалилось на меня, как на командира того табора, который мы привели из разгромленного концлагеря. В первую очередь разыскал людей Ворона и поручил их вниманию нукеров. Брат Мирославы, кстати, тоже оказался среди них. Обрадуется девка, когда вернется из разведки со своим ненаглядным Стасиком. Потом почти сутки распределяли людей. Кто готов воевать, оставлял у себя в лагере, остальных отправлял в лесные поселения к партизанам. Охотники и рабочие руки нужны всегда. Правда, это еще и дополнительные рты. Но тех, кто не будет отрабатывать свою пайку, ждет незавидная участь. Местные, народ суровый, а кругом тайга. Наконец, спустя двое суток, суета, связанная с пополнением, улеглась. Жизнь вошла в свое, размеренное, если так можно сказать о полном опасности существования в заблокированной врагами тайге, русло. Все это время княжна ходила за мной неслышной тенью, не отставая ни на шаг, только ночевать уходила в женскую избу к Радомире. Разместились мы на довольно богатой заимке, спрятавшейся в глухой тайге от излишне любопытных глаз. Хозяин, заросший по самые хитрые глазки бородой хромой мужик, старый, еще по походам в империю, знакомец княгини Вороновой. Его жена, молчаливая, дородная тетка, с пудовыми кулачищами. Дочка, мамина копия, только в силу молодости более стройная и говорливая. Ну и разбитной взгляд, постреливающих в воинов глазок, просто вопит о безудержном темпераменте хозяйки. Да еще четверо работников, приглядывающих за хозяйством. Чем живет в такой глуши колоритная семейка, можно даже не гадать. Очередная перевалочная база контрабандистов. Интересно, какой реальный процент ресурсов аномалий доставался Новгороду? Думаю, мизерный. Остальное уходило к рэбам и элинам по таким вот контрабандным каналам. Потому-то и ухватился за меня Ингвар. Пусть и призрачный, но шанс в перспективе навести порядок в пограничье, по факту, а не номинально привязав его к княжеству. Пришло время поговорить с Рогнедой. Разместились в хозяйской горнице, вернее моей. Хозяева временно перебрались в избу к рабочим, выгнав тех в свою очередь в хлев. И нет, угрызений совести я не испытываю. Это было решение главы семьи, а я отказываться не стал. Не мне же идти в хлев жить, ярлу не почину. Внутри тепло и уютно. Посреди избы, стол из нестроганых досок, на котором, играя бликами на стенах, стоит артефактный светильник, показатель достатка хозяев. На печке тихо шипит железный чайник. Запах дыма смешивается с ароматом хвои чем-то горьковатым, как будто от подгоревшей коры. Я сижу на лавке у печи, прислонившись спиной к теплым бревнам. Раны ноют, от слабости слегка мутит, но я стараюсь не показывать вида, что мне хреновато, а то Радомир опять раскудахчится. Суровая княгиня последнее время что-то слишком часто стала напоминать заботливую мамочку. Знать бы еще почему. Вроде любить меня ей ни за что. Все-таки, как ни крути, под клятву я ее загнал практически насильно. Или почуяла перспективы для рода Вороновых. Все возможно. Напротив меня сидит Рогнеда. Она кутается в мой полушубок, который я накинул на нее, когда нашел в лагере. Рогнеда теперь не расстается с ним, будто пропахшая дымом и кровью овчина может защитить от этого несправедливого и жестокого мира. Пальцы девушки с обломанными до крови ногтями судорожно сжимают край ткани. Тусклые и потухшие глаза смотрят куда-то в пустоту. Я наклоняюсь, беру чайник и наливаю ей ароматный чай. Пар, щекоча ноздри травяным духом, поднимается кверху, смешиваясь с дымом от печки. «Пей», — говорю я, протягивая ей кружку. «Согреешься». Она машинально берет ее, но не подносит к губам, а просто держит в руках, словно забыв, зачем ей это нужно. Я не настаиваю. В углу избы на полу лежит охапка хвороста, принесенная кем-то из моих людей. Рядом полупустой мешок с сухарями. Оттуда слышится мышиное шебуршение. Часовой. Здесь, ярл, в избу, принеся с собой промозглый сквозняк, ввалился детина из Стрежневских. Крикни такого, пусть ухари уберут. Мыша все пожрет. Сделаем, кивает детина, и спустя минуту в избу стремительно, словно получив пинка, а может и получив, забегает дебелая девка, дочка хозяина. Она хватает мешок и также стремительно исчезает за дверью. Рогнеда не шевелится, только вздрагивает, когда хлопает дверь. «Расскажи», — говорю я тихо, после нескольких минут звенящей тишины, «как это случилось?» «В тот день князь Лобанов вызвал меня лично», — голос Рогнеды тихий, безжизненен. «И куда делась та высокомерная и боевая княжна Бежицкая, валькирия, готовая испепелить меня в кочках во время нашей первой встречи? Сейчас передо мной сидела даже не ее тень, а тень тени, и это было страшно. Даже мне. Мы стояли в Великом Устюге. На рассвете мне позвонил Молчан Нечаев и приказал явиться в штаб корпуса. Я еще удивилась звонку. Лобанов должен был быть в АБА, но, видимо, князь приехал ночью и еще не ложился. Он сидел за столом, заваленным картами и донесениями, с красными усталыми глазами. Передал привет от отца, Наташки, сестры и тут же сказал, что нужно встретить группу Окаодина, выходящую из тыла пиндосов, и они должны были передать какие-то очень важные сведения. Ты знаешь, голос Рогнеды абсолютно неживой, тихий, монотонный и безэмоциональный, будто со мной говорит робот, Князь смотрел на меня, и я видела, как он переживает. Он ведь знал, что отправляет меня на верную смерть. Она подняла на меня взгляд, в котором вспыхнула искорка былой валькирии и тут же погасла, но выбора у него не было. «Ты единственная, кому я могу доверять», — так он сказал. «А я всегда хотела подвигов. Тогда я радовалась, что наконец-то мне предстоит дело, настоящее важное дело». «Дура», — она швыркнула чай и опять уставилась в одну точку. Я не торопил девушку. Ей сейчас невероятно тяжело. Рогнеда сделала еще глоток и аккуратно, будто нежный хрусталь, поставила железную слегка помятую кружку на стол. Она зябко повела плечами, кутаясь в тулуп, и продолжила. Я согласилась, не задавая лишних вопросов. А когда вышла из штаба, ко мне подошли Аделина и Дарья. Аделька с того раза, как мы вышли из заброшенных земель, осталась с волками, а Дашке просто было скучно при штабе. Узнав, что я на задании, они увязались со мной. Я приказала им остаться. Только ты же знаешь Адельку с Дашкой. Они не послушались. Как всегда, уговорили. Да и я не особо настаивала. Дура, повторилась княжна все тем же механическим голосом. Вышли спустя 2 часа. Двигались быстро, но осторожно. Место встречи князь мне обозначил. Места знакомые. Фронт не двигается уже месяц. Успели изучить карты. Щека девушки дернулась. Лицо застыло, сведенное судорогой, отчего казалось, что княжна злобно оскалилась. Рогнеда помассировала трясущимися пальцами лицо. Жуткая маска разгладилась. Было тихо, слишком тихо. Я чувствовала, что что-то не так, но не могла понять, что именно. Аделина шла рядом, как всегда молча. Даже Дарья, щебетавшая всю дорогу какие-то глупости, притихла. И вдруг появились они, поднялись из снега словно йотуны. Орлы Зевса, в ее голосе послышалась первая эмоция. И это была ненависть. Они окружили нас со всех сторон. Мы даже не успели понять, откуда они взялись, и сразу атаковали, магией и пулями. Мы рассредоточились, залегли, пытаясь отбиваться, но их было слишком много. Когда ситуация стала совсем безнадежной, Гуннар повел остатки черных волков в атаку. Я слышала, как он крикнул: «Рогнеда, отходите!» Я не хотела уходить, понимаешь, не хотела, но нас ждали, и князь должен был об этом узнать. Голова Рогнеды задергалась, лицо опять начало сводить. Я кинулся к девушке и, подхватив ее на руки, потащил к кровати. «Все, успокойся, ложись. Сейчас Радомиру позову». «Нет». Она ухватилась за мою шею, едва не задушив, не желая отпускать. «Нет, не уходи. Ляг рядом». Заметив мое замешательство, усмехнулась непослушными подрагивающими губами. «Брезгуешь», — выплюнула она, разжав руки и зверьком забившись к стене. Я даже не понял, о чем это, а потом аккуратно, чтобы не напугать, сел рядом, притянув худое беззащитное тельце к себе. Она попыталась отодвинуться, но тут же приникла ко мне, уткнувшись лицом в подмышку и подбородком больно надавив на раненый бок. Но сейчас шевелиться было нельзя. Подумает опять какую-нибудь глупость и закроется совсем. А это в ее состоянии подобно смерти. Я неподвижно сидел, гладя подрагивающие плечи Рогнеды, а она прижималась ко мне все сильнее и сильнее. У меня уже начало темнеть в глазах от боли, когда она расслабила хватку и легла на кровать, свернувшись калачиком, поджав под себя ноги, так, что из-под тулупа торчала только кудлатая голова. Со мной остался десяток гвардейцев и Даша Садиль. Рогнеда сдавленно всхлипнула. Мы бежали к лесу, надеясь скрыться, а позади уже утихал бой. Мы почти успели, почти, нас окружили. Аделька. Аделина всегда таскала с собой свои дурацкие сабли. Выхватив их, она бросилась на ухмыляющегося офицера. За ней рванули остальные гвардейцы. Рогнеда с всхлипом втянула воздух. Их расстреляли, как загнанную дичь на охоте. А мы с Дарьей. Нас захватили. Княжна затихла и отвернулась к стене. Воцарившуюся тишину нарушало лишь ее размеренное дыхание и возня в синках. Потом послышался возбужденно-поощрительный писк дочки хозяев и тихий хохот ушкуйника. «Бурый!» Не повышая голос, позвал я, но ватажник услышал. «Слушаю, ярл!» В дверях появилась довольная раскрасневшаяся рожа. «Брысь из избы, и невесту забирай свою!» «Какую невесту?» Ярл, взгляд мука забегал. «Бурый, не зли!» Я прищурил взгляд и детину, как ветром сдуло. Спустя мгновение раздался стук закрывшейся за парочкой входной двери. Рогнеда тихо сопит, уткнувшись носом в пахнущие хвои бревна. Уснула, хвала богам. Пусть спит, ей это надо. Проснется, поговорю с ней, в моих силах сделать так, чтобы она все самое страшное забыла. Правда, Тогда о том, что я менталист, узнает Ингвар с Лобановым. Но это так и так рано или поздно случится. Думаю, Юрий Мстиславович и так догадывается. Я тихонько поднялся. Княжна встрепенулась. «Не уходи», — испуганно выдохнула она. «Поспи», — я погладил ее по плечу. «Тебе надо». «Нет, не надо», — в голосе послышались былые командные нотки, но тут же пропали, сменившись умоляюще просительными, совершенно не присущими гордой валькирии. «Полежи со мной, Рогнеда, мы тут с тобой сейчас наедине, а глаз вокруг хватает, это повредит твоей репутации». «Репутации», — зло зашипела она, поднявшись, и тут же рухнула обратно. «А нет никакой репутации». «Правильно, не надо, я грязная». Ее плечи дернулись, княжна подавила всхлип. «Демоны, да, что у нее в голове?» Я лег рядом, нежно приобняв ее за плечи. Девушка напрягалась, застыв, а потом обмякла, тесно прижавшись ко мне спиной. «И не только. Хочешь меня?» «Да», — зло выдохнула она. «А давай, боги, демоны и все твари вселенной. А что она хотела моему телу 18 лет? И реагирует оно на красивую девушку, трущуюся об него своей мягкой точкой соответственно. И ему все равно, что сейчас это совершенно неуместно». Я дернулся, чтобы встать. «Нет, нет, нет, не уходи. Прости, прости, прости». Захлебываясь, зачастила княжна, повернувшись ко мне лицом и глядя на меня полубезумным взглядом, в котором плескался ужас. «Я дура, дура, дура. Только не уходи, не прогоняй. Тише, тише, тише». Я обнял подавшуюся ко мне девушку и стал гладить ее по голове. «Успокойся, все будет хорошо, обещаю. Не бросай меня, Раевский, слышишь, не бросай. Я знаю, я грязная, но не прогоняй. Хочешь, служанкой тебе буду постель греть?» «Нет, нельзя, я грязная, рабыней стану, все, что скажешь, делать буду, перед богами поклянусь. Не бросай только, Лакопин, сука, что ты с ней сделал, как сумел, сколько времени прошло, как она к тебе попала?» «Две, три недели». «Не брошу, никогда не брошу», — зашептал я, не переставая гладить ее по голове. «Знаю, что сейчас взвалил на себя ношу, которая мне не особо-то и нужна, Рогнеда княжна, а я пока никто, и стану ли кем-то в этом мире или уйду на перерождение, не знают даже боги, но и иначе поступить просто не мог. Это был бы не шажок, а целый прыжок от человека к бездушной бессмертной твари, а я не хочу, я хочу остаться человеком. Обещаешь?» Полные надежды глаза заглядывают в самую душу. «Обещаю», — улыбаюсь, нежно целуя ее в лоб. Она отстраняется. В газах снова появляется безумие. Лакопин примчался, едва узнал, что меня привезли в его лагерь. Он так и говорил: «Мой лагерь», — гордился, гнида. А еще улыбался, как будто это был лучший день в его жизни. Говорил, что теперь я заплачу за гордыню отца. За то, что Бежецкие отказались породниться с его родом. За то, что ты... Она смотрит на меня, и в ее глазах мелькает что-то вроде благодарности, что ты тогда спас ее, нас. Он знал, что это был ты. Обещал отомстить за сына, за Фокина. Грозился, что жить тебе недолго. И папе. Папе тоже угрожал. И мамам, и Зорьке. Ее голос опять стал механически монотонным. Он ненавидит нас, наш род. Ненавидит моего отца. Он никогда не простит ему, что тот отказал ему в руке Зорины. Он твердил мне это каждый день, что князь Бежецкий посмел унизить его, торговца, который купил себе дворянство. А мы, древний род, воины, ведущие свою кровь от Росской империи. Он не мог этого стерпеть. Теперь он ненавидит тебя. Она замолкает, тело начинает дрожать, а лицо искажает судорожная гримаса. Рогнеда делает некрасивое движение подбородком, словно хочет и не может зевнуть, и судорога проходит. Глаза девушки смотрят в пустоту, она там, в своих воспоминаниях, и это хорошо, ей надо выговориться, а я помогу, подправлю ментально, успокою, насколько это возможно. Психика княжны перекорежена так, что ее страшно касаться. Лакопин приходил каждый день, когда один, когда с племянником. Они входили в камеру, и я сразу понимала, что сейчас будет. Они не спешили. Сначала просто стояли, смотрели на меня, как на вещь. Потом начинали говорить, смеялись. Говорили, что я должна быть благодарна, что они не отдали меня гвардейцам, как Дарью. Я чувствую, как ее руки сжимаются в кулаки, но она не плачет. Глаза княжны сухие, словно все слезы уже выплаканы. Дашу, ее голос дрожит. Они специально оставили ее в соседней камере, чтобы я слышала, как она кричит, как они ее... Особенно старался Калаяр со своими. Это начальник СБ Лакопиных. после смерти Фокина выслужился. Такая же тварь, еще похлеще. Она в ненависти сжимает губы, они издевались над ней, чтобы я поняла, что меня ждет, если не соглашусь. Локопин говорил, что это мой выбор, что я могу сохранить хоть какую-то гордость и честь, если покорюсь. Лжец, они все равно бы сломали меня, они даже не скрывали, чего хотят. Локопин говорил, что я должна родить ему ребенка, что это будет его месть моему отцу, что он сделает так, чтобы род Бежицких продолжился через его кровь. Он знал, что мой отец не бросит своего внука, даже если он будет носить имя Локопина, а потом они убьют меня, после того, как я рожу. Локопин говорил, что это будет справедливо. Ее голос становится едва слышным. Даша затихла за несколько дней до твоего появления, умерла, истекла кровью. Я слышала, надзиратели смеялись, обсуждая, где и как порвали ее, и знала, что рано или поздно, это же ждет меня. Я пыталась покончить с собой, шепчет она, прижимаясь ко мне, но они не дали. За мной следили каждую секунду. Даже когда я, она не договаривает, но я понимаю. Все, я глажу ее по голове, по спине, теперь все позади. А сейчас, тебе надо уснуть. Ты думаешь, это легко, уснуть? Криво усмехается она. Опять судорога? Нет, хвала богам. Тогда я спою тебе колыбельную. Есть, получилось, переключил. Рогнеда поднимает голову и, нависнув надо мной, удивленно смотрит на меня. Раевский, ты не похож на кормилицу. Кормилицу, мама Ирма, моя кормилица. Мама, ничего не понимаю я. Папина наложница, простолюдинка. Но ты не думай, мамы ее не обижают. Наоборот, она как старшая жена, и дети ее нам братья и сестры. Я потом тебя с ними познакомлю. Я вижу, как в глазах княжны снова разгорается огонек безумия. Так при чем тут кормилица? Так только она пела нам колыбельные. Сначала Сашке, брату, потом мне, потом Зорине. Губы девушки тронула легкая грустная улыбка. Спой, ну уж нет, Раевский. Это ты обещал мне колыбельную, вот и пой. Ну, хорошо, только пообещай, что уснешь. Я постараюсь, она уткнулась носом мне в грудь. Пой, ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи. Спи скорее ты, малыш. Это была единственная колыбельная, которую я знал. Давным-давно мне пела ее мама. Ну а с переводом на славянский, проблем не возникло. Я давно уже научился переводить любые песни практически на ходу. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Раевский, ты такой смешной, бормочет Рогнеда, ярл Рагнар. Надо же, ее голос становится все тише и тише. Облака в разрывах, и луна, как рыба, медленно куда-то плывет, а над ней сверкая, словно льдинок стая, кружат звезды хоровод. Рогнеда засыпает, в избе становится тихо. Я лежу, стараясь не шевелиться, пусть заснет покрепче. Должен же подействовать Радомирин чайкой мое вмешательство. А перед глазами мелькают образы. Адиль, молодая, красивая, с глазами, полными огня и страсти. Она танцует при лунном свете вокруг костра, и на ее лице играют кроваво-красные отблески. Романтичная мечтательница. Она грезила подвигами. Хотела быть похожей на древних героев. Что ж, у нее получилось. И если один не найдет для нее место у себя за столом, я лично выбью второй глаз этому паразиту. Даша. Заносчивая, высокомерная, склочная, но отдающая себя без остатка, когда требуется помощь. Да и дрянной характер, обычная защита эмпата. Попробуйте чувствовать все то, что чувствуют окружающие тебя люди. Поверьте, безумие быстро придет к вам. И прежде чем научиться ставить барьеры, эмпат проживает не лучшие годы своей жизни. Эмоциональные качели свои и чужие характер не улучшают. Да и не важно это теперь. Как умерла эта девочка, списывается с счетов все ее маленькие недостатки. Сердце сжало ледяными твердыми пальцами. Еще одна потеря, очередная, из десятков, сотен, сколько их было за мои бесконечные жизни. Какая разница, демон разбери, к этому невозможно привыкнуть. Я все сильнее понимаю богов, почему они такие бездушные безумные засранцы. Проклятие бессмертия. Рогнеда заворочилась и отвернулась к стене, заснула. Тихо-тихо, чтобы не разбудить, сползаю с кровати, накинув полушубок и сунув ноги в валенки, выхожу на двор. Стрежень, замечаю ватамана ватажников, проследи, чтобы шума не было. Сделаем, ярл. Как там пленные? А что им сделается? Жрут да спят. Это хорошо, это очень хорошо. Пойду, пообщаюсь. Сделай так, чтобы нам не мешали». Видно, что-то проскользнуло у меня во взгляде, что стрежень побледнел и, торопливо кивнув, сорвался с места, а я пошел к дальнему амбару, где заперли Локопиных с их гвардейцами. Разговор со Станиславом Матвеевичем и его родственничком мне предстоит долгий и обстоятельный. Надо же выяснить, что он имел в виду, когда утверждал, что меня ждет скорая смерть, и про князя Бежицкого расспросить не помешает. Ну и чисто из любопытства, зачем род Локопиных так настойчиво хочет заполучить себе кровь Бежицких через женщин княжеского рода? Про месть главе рода можно рассказывать наивным девочкам, а я не верю в такую ерунду. На том уровне, где играл Локопин, эмоции отходят на второй план. Значит, была какая-то выгода у Станислава Матвеевича. Была, и очень серьезная, если он не побоялся пойти на возможный конфликт с хозяевами из империи. Эллины, конечно, не ангелы, но княжна пленена на поле боя имперским отрядом. Имперцы не стали бы отдавать родовитую новгородку своим псам. Использовали бы сами, в политических целях, для выкупа, обмена. Но не так бездарно, а тут точно личная инициатива Локопина. Ничего, расскажет, мне расскажет, пить будет, как соловей. А потом, думаю, хозяевам очень нужен амбар. Его еще отмыть и продезинфицировать предстоит. Ну, а господа Локопины со своими упырями прекрасно посидят на колах, в окрестностях Вятки. Пусть хозяева посмотрит, что будет с их сорвавшимися с поводка псами. Видимо, урок с барончиком, как его там, забыл, не пошел на пользу. Значит, повторим, они внемлют, займусь самими эллинами, мне не трудно. И специально для упоротых небратьев, пиндосы здесь, это не американцы. Пиндосами или пиндосами презрительно называли греков на юге России еще в 19 веке. Глава 17. Эос плавно скользил над бескрайними лесами, оставив позади бирюзовую гладь Понта Евксинского и просторы Таврии. Анастасия сидела у окна, застыв взглядом на полоски горизонта, окрашенного солнцем в розовато-пастельные тона. Внутри каюты царила тишина, нарушаемая лишь мягким гулом двигателей. Тонкие пальцы девушки нервно перебирают складки платья из тончайшего шелка, а на прекрасном, как у античной богини лице, обрамленном каскадом темных волос, застыло выражение гнева, обиды и тревоги. Чувственные губы подрагивают, словно она хочет что-то сказать или разрыдаться. Димитрий Евпатор с удобством развалился на кресле. Он сочувственно смотрит на племянницу, вертя в пальцах бокал с рубиновым вином. «Таис», — нарушил он тишину, — «я понимаю, что тебе тяжело, но ненависть — плохой советчик и, честно сказать, опасный. У нас и так из-за авантюры императора и спартакидов не самые лучшие отношения с новгородцами». Анастасия резко повернулась к нему, ее глаза вспыхнули. «Отношения? Опасность? Дядя, они варвары». Анастасия вскочила и замерла, ухватившись пальцами за спинку кресла. Ее взгляд яростно ожег дядю. Впрочем, старого опытного дипломата рода Евпаторов эмоции девушки ни капли не трогали. Хотя Таис он любил, как собственную дочь. Боги наказали Деметрия, лишив его возможности иметь родных детей. И всю свою привязанность он тратил на детей брата. Девушка, видя равнодушие собеседника, распалялась еще сильней. Они живут в лесах, их города – это груды дерева и грязи, а их культура. Какая у них может быть культура, дикие северные варвары? Ее взгляд упал на подушку, лежащую на диване. Не раздумывая, она схватила ее и с силой швырнула в сторону стены, где висела картина новгородского живописца Руина Поленова. Подушка, пролетев мимо полотна, задела стоящую на столе бутылку с вином. Бутылка опрокинулась, и рубиновая жидкость хлынула на дорогой белоснежный ковер, расплескавшись по нему кровавыми пятнами. «Вот их культура!» — воскликнула Анастасия, ее голос дрожал от гнева. «Они даже не умеют правильно хранить вино!» Димитрий вздохнул, потирая переносицу. Вино было из Галлии, разливать его в бутылки первыми начали бритты, а новгородцы тут были вовсе ни при чем. Но разве объяснить это разъяренной племяннице, да и ни к чему объяснять, она сама прекрасно все знает и понимает. Просто сейчас в ней говорят обида и страх неизвестности. Губы мужчины слегка дрогнули, словно он сдерживал улыбку. «Ты слишком поверхностно судишь. Империя, основанная предками этих варваров, превосходила нашу в военном, политическом и экономическом аспектах. Разве что в культурном плане мы их немного опережали, и то это довольно-таки спорное утверждение. А их наука, например, до сих пор ничуть не уступает нашей. Ты слышала о Ларсе Юнге? Или о Карле Юнге?» Анастасия нахмурилась, ее брови сдвинулись еще сильнее, создавая глубокую складку между ними. «Кто это такие?» С вызовом вздернула носик девушка, хотя в ее голосе уже не было прежней ярости. Она знала, кто такие Ларс Юнг и Карл Юнг, и даже читала их труды. Но сейчас она не хотела признавать, что дядя прав. Ее переполняли гордость и обида, застилая любые разумные доводы. Ларс Юнг – это не тот ли, кто пишет бесконечные формулы, которые никто, кроме него, не понимает. А его племянник – тот, кто считает, что все болезни можно вылечить, если правильно дышать и верить в себя. Да, я слышал о них, но это не делает новгородцев цивилизованными. Димитрий вздохнул, поставив бокал на стол. Его пальцы медленно постукивали по подлокотнику кресла, а в глазах читалось легкое раздражение, смешанное с пониманием. Он знал, что Анастасия не глупа, но ее упрямство и подростковый максимализм иногда мешали ей видеть очевидное. Таис, он с укоризной посмотрел на племянницу, перестань, не разочаровывай меня. Ты прекрасно знаешь, что Ларс Юнг не просто теоретик. Его работы по магической науке легли в основу современных технологий. Без его открытий мы бы до сих пор летали на паровых дирижаблях, а не на таких, как ИС. А Карл Юнг, Димитрий осуждающе покачал головой, его работы по биомагии и интеграции магических практик в медицину изменили подход к лечению болезней. Он разработал методы, которые спасли тысячи жизней. Его техника магического резонанса позволяет восстанавливать поврежденные ткани за считанные дни, а не недели. Или его исследования в области энергетических каналов, они помогли понять, как магия может усиливать естественные процессы заживления. И это в неполные 30 лет. Разве это не доказательство того, что у новгородцев есть наука? Или ты считаешь, что только мы, эллины, способны на великие открытия? Анастасия молчала, надув губки и меча в родственника убийственные взгляды. Она не хотела уступать, но внутри нее боролись два чувства. Гордость и понимание того, что дядя прав. Ее пальцы снова начали нервно теребить складки платья, а взгляд упал на разлитое вино, которое продолжало растекаться по ковру. «Они все равно варвары», — пробормотала она, но уже не так уверенно. «Их города — это груды дерева и грязи. Их обычаи. Они едят руками, дядя, руками». Димитрий не смог сдержать улыбки. Он поднял бокал и сделал небольшой глоток, прежде чем ответить. «Не уподобляйся дикой и дремучей константинопольской черни, верящий всему тому, что пытается влить им в уши императорская пропаганда. Новгородская кухня, кстати, считается одной из самых изысканных в мире, а их этикет, в силу географических особенностей, формировался под влиянием трех культур – эллинской, цинской и своей собственной, северной, или, как они сами говорят, мурманской». Анастасия фыркнула, но в ее глазах мелькнула тень интереса. Она не хотела признавать, что дядя задел ее любопытство. Она всегда была любознательной девочкой, но Таис все равно не собиралась сдаваться. «Даже если у них есть наука и кухня, это не значит, что я должна выходить замуж за этого Ярла Рагнара», сказала она, снова возвращаясь к главной причине своего гнева. «Я даже не знаю, кто он такой, только слышала о его беспредельной жестокости и кровожадности. Как я могу связать свою жизнь с таким человеком? Мне страшно, дядя». Долго сдерживаемые страх и обида прорвали плотину аристократического воспитания, и девушка рухнула в кресло, разрыдавшись. Димитрий вздохнул, его лицо стало серьезным. Он понимал, что это самый болезненный вопрос для Анастасии. Дядя подошел к племяннице и осторожно погладил ее по голове, как когда-то в детстве, когда наказанная воспитателями или родителями маленькая принцесса бежала к такому большому, сильному и доброму дяде Димитрию и, захлебываясь слезами, жаловалась ему на этот злой и жестокий мир, а он всегда ее жалел и дарил подарки, диковинные мелочи, коих у отвечающего за дипломатию рода аристократа было в огромном количестве. Дядя знал, что племянница до сих пор бережно хранит эти безделицы, и сейчас они вместе с ней едут на чужбину, заботливо уложенные в отдельный чемодан. «Таис», — начал он осторожно, — «я не буду тебе врать, мы точно не знаем, кто такой и откуда взялся Федор Михайлович Раевский. Заметь, имя у него наше, эллинское. Но то, что человек он незаурядный, это факт, выбравшийся из низов, силой и доблестью получивший боярство, сильный маг, сумевший победить твоего брата, удачливый воин, обуздавший пограничную вольницу и принявший от них титул ярла, чего не удавалось никому на протяжении существования пограничья. Ты, наверняка, слышала о беспримерном переходе через заброшенные земли?» Притихшая и обратившаяся вслух Анастасия кивнула. Боль, обида, страх отступили на второй план. Информация о человеке, с которым ей, возможно, придется прожить остаток жизни, бесценно. Это когда отряд черных волков под командованием княжны Бежицкой и барона Адеркаса сумели выбраться из заблокированного нашими войсками пограничья через аномалию, Демирий усмехнулся. Официальная версия звучит так, а не официальная, а факты говорят о том, что командовал отрядом Раевский и именно он провел волков через проклятые богами земли. Простолюдин командовал княжной и бароном, фыркнула девушка. «Дядя, ты шутишь, я знакома с Рогнедой Бежицкой. Эта холодная как льдина высокомерная стерва слишком аристократка, чтобы терпеть над собой кого-то из черни. И, тем не менее, развел руками дядя, да и не просто там все с происхождением. Есть предположение, что Раевский представитель древней крови». Брови Анастасии взметнулись вверх, как император. «Император, самозванец», поджал губы Димитрий. «В нашем конюхе Антипе больше древней крови, чем в этом ничтожестве, посаженном на трон столичной аристократией, дядя». Девушка с ужасом уставилась на родственника. «Таис, детство кончилось», — сурово поджал губы тот, — «останешься ты в Новгороде». «Ваба», — машинально поправила дядю девушка. «В Новгороде», — покачал головой он, — «это дело времени. На большую войну у империи сил нет, а без нас спартакиды с наемниками и предателями из новгородских бояр ничего не стоят, их сила в деньгах, потому им и нужны были евпаторы. Мы род воинов, как Ингвар Новгородский, как Бежицкие, Лобановы, Шанские и другие рода, поддерживающие великого князя. Несмотря на вражду, нам будет проще договориться, и тогда империи придется уйти, но это предательство, это жизнь». «Таис, император со своими прихлебателями оскорбил наш род, и не только наш». Демирий осекся и перевел разговор. «Что касается твоего будущего возможного мужа, Ярл Рагнар, человек непростой, жестокий, суровый, но в то же время справедливый. И он не тот монстр, каким его описывают слухи. Это умный и расчетливый воин и политик. В ином случае он не добился того, что имеет на сегодняшний день. Его поддерживают Ингвар и Великий Хан. За ним пошло пограничье, и это в 18 лет. Если не свернет себе шею, а опыт мне подсказывает, что не свернет, его ждет великое будущее, и тебя вместе с ним. Я не пытаюсь тебя успокоить, Таис. Я просто хочу, чтобы ты поняла, этот брак не конец, а начало. Ты сильная и умная девушка. Ты, Евпатор, тебе представился шанс стать одной из родоначальниц нового рода, рода, в жилах которого будет течь древняя кровь. Неужели ты променяешь его на одного из слащавых прилизанных столичных хлыщей, радостно облизывающих сапоги самому ничтожному в истории императору? Анастасия молчала, но ее взгляд смягчился. Она понимала, что дядя говорит правду, но принять это было трудно. «Я сделаю это», — наконец прошептала она, — «ради брата, ради своего рода. Но я не стану покорной куклой. Если этот ярл Рагнар думает, что я буду молчать и подчиняться, он ошибается». Димитрий улыбнулся, но в его глазах читалась легкая тревога. «Я знаю, что ты не станешь, но будь осторожна, Таис, ты сильная, но он, это не тот человек, с кем можно играть в ваши девичьи игры». «Я не собираюсь играть», — резко ответила она. В ее глазах уже не было слез, а голосе прежней злости, лишь уверенность в себе и упрямство. Она вздохнула и, поднявшись, подошла к окну. Ее взгляд упал на бескрайние леса, которые простирались внизу. Помолчав, она резко развернулась и воткнула горящий твердой яростью жесткий взгляд в дядю, но я не стану его тенью. Я не позволю ему или кому-либо другому решать за меня. Если этот брак – моя судьба, то я сделаю его своим оружием. Я не буду просто женой Ярла Рагнара. Я стану той, кого будут уважать, кого будут слушать. Я научусь их обычаям, их языку, их правилам игры. Но я не потеряю себя, я, Евпатор, и я докажу, что достойна этого имени. Так держать, моя принцесса, в придворном поклоне склонился перед девушкой Димитрий, мы никогда не сомневались в тебе, ни Ираклий, ни я, ни твои мамы. А сейчас, думаю, мне нужно уйти, а тебе подготовиться. На рассвете мы прибываем в Аба, и сначала снижение, плавно опускаясь к земле, оставляя за собой бескрайние леса и приближаясь к границам Аба. Анастасия стояла у окна, ее пальцы слегка дрожали, непроизвольно сжимая край подоконника. Она чувствовала, как сердце учащенно бьется, а в горле стоит комок. Леса, которые еще недавно казались бесконечными, теперь расступались, открывая вид на город Аба. Временная столица Великого княжества Новгородского, которое должно стать ее новым домом. Глаза защипало. Неужели она никогда не увидит берегов Понта, не погуляет по тенистым аллеям родного Боспора, не посидит с Томиком Кавафиса под сенью старого платана. Девушка прикусила губу и загнала боль и горечь в самый дальний уголок бьющейся испуганной птичкой души. Первые лучи солнца позолотили горизонт, осветив застывшие, сверкающие льдом проливы, величественные, пронзающие шпилями облака, замки. Город, который она видела лишь на картинах и читала в описаниях путешественников, теперь раскинулся перед ней во всей своей неоднозначной красоте. Деревянные дома с высокими крышами, увенчанными резными украшениями, ближе к центру сменялись каменными многоэтажками. Огромный освобожденный от льда порт, забитый кораблями. Остатки тяжеловесных древних укреплений, гармонично вписывающиеся в городскую архитектуру. Все это было так далеко от изысканной красоты Константинополя и Боспора, от мраморных колонн, прекрасных скульптур, фонтанов и позолоченных куполов. Но была в этом городе своя, грубая, первобытная прелесть. Как бы противоречиво это ни звучало, Анастасия чувствовала, как ее охватывает смешанное чувство, любопытство, страх, отвращение и восхищение. «Ну что, Таис?» – раздался голос Деметрия за ее спиной. «Впечатляет». Она не сразу ответила, продолжая смотреть в окно. Ее мысли были заняты тем, что ждет ее внизу. Кто ждет ее? Ярл Рагнар, человек, о котором она знала так мало и так много одновременно. Его имя звучало как гром среди ясного неба, поступки были легендарны, а репутация – устрашающей. Хотя, нет, Раевский же в пограничье. Наверняка великий князь пришлет кого-то из своих чиновников. Здесь все такое-такое, она не находила слов, чтобы описать свои впечатления. Другое, наконец произнесла она, не отрывая взгляда от города, но в этом есть что-то притягательное, величественное и пугающее. Деметрий усмехнулся, подойдя к ней. Они сильные, Таис, и ты должна помнить, что сила – это не только оружие и заклинание. Сила – это дух, воля, умение выживать. И ты тоже сильная, и настоящая красавица. Дядя тепло улыбнулся девушке, и это тоже оружие. Впрочем, в этом ты разбираешься гораздо лучше меня, дядя. Щеки Таис заполыхали румянцем. Эс, едва не цепляя брюхом заснеженную землю, принялся маневрировать. Капитан подводил воздушный корабль к причальной мачте. Внизу забегала причальная команда. От здания порта на взлетное поле неторопливо выходили богато одетые люди, среди которых выделялся стройный высокий молодой человек в темно-синей шинели офицера воздушного флота. Анастасия закрыла глаза, чувствуя, как ее охватывает волна страха. Она боялась, боялась неизвестности, боялась этих людей, боялась будущего, но вместе со страхом в ней росла и решимость. Она никому и ничему не позволит сломать ее. «Я готова», – прошептала она, – «больше для себя, чем для дяди, готова». В глазах Таис застыло выражение вежливо высокомерного равнодушия. Кто бы только знал, какая буря чувств сейчас плещется за этой холодной аристократической маской. Пожалуй, только дядя догадывается, как хорошо, что отец отправил с ней именно Деметрия, а не кого-то другого. И как жаль, что папе нельзя было полететь с ними. Его поддержки, его уверенности сейчас так не хватало девушке. Эос мягко приземлился на площадке. Анастасия сделала глубокий вдох, выпрямила спину и подняла подбородок, плавно поведя головой. Она, Евпатор, и она не позволит никому забыть об этом. Дверь кабины открылась, и в помещение ворвался холодный воздух, смешанный с запахами леса и дыма. Анастасия сделала первый шаг навстречу своей новой жизни. У трапа уже ожидала делегация новгородцев, высокие, суровые мужчины в мехах, с бородами и холодными глазами, и тот самый молодой человек в флотской форме. Анастасия почувствовала, как ее сердце замерло под его властным пронзительно изучающим взглядом. От офицера расходились буквально физически ощущаемые волны какой-то звериной, дикой, необузданной силы. Собрав волю в кулак, Таис не опустила взгляд, посмотрев на мужчину с тем же холодным любопытством, с каким он смотрел на нее. «Ваше высочество», она склонилась в изысканном поклоне. «Кем бы она была, если б не узнала наследника великого князя?» Вслед за ней склонил голову дядя и остальные члены делегации. «Патрике, Патрике», доброжелательно кивнул он. Голос молодого Ладброка был низким, спокойным и в то же время подавляюще властным. «Добро пожаловать в Оба, Деметрий, годы не властны над тобой», по губам княжича скользнула добродушная улыбка. «Благодарю, Олег Ингварович», еще раз поклонился дядя. «Я так понимаю, Евпаторам нежелательно, чтобы имперские дипломаты узнали о вашем прибытии. Род Евпаторов в своем праве, Гордо вскинулся Димитрий, но тут же смягчил тон. Но до разговора с великим князем хотелось бы оставаться инкогнито. Дальнейший наш статус будет зависеть от достигнутых договоренностей. Отец так и предполагал, наследник улыбнулся, но в его улыбке не было тепла. Была лишь уверенность в себе и понимание того, что он держит ситуацию под контролем. «Тогда прошу вас быть моими личными гостями. Это честь для нас, ваше высочество», — поклонился дядя. Анастасия тоже благодарно склонила голову. Она, конечно, далека от политики и дипломатии, настолько, насколько это позволено дочери главы рода, но даже ей понятно, раз их встретил и пригласил к себе лично наследник, новгородцы заинтересованы в разговоре с Евпаторами, несмотря на существующие между княжеством и их родом разногласия. В таком случае, прошу за мной, княжич приглашающе махнул рукой и, четко по-военному развернувшись, последовал к зданию порта. Анастасия, пропустив дядю вперед, двинулась следом, чувствуя, как сердце бьется все сильнее. Она не знала, что ждет впереди, но знала одно: она не сдастся. Она станет сильнее, она станет той, кого будут уважать. И пусть все вокруг думают, что она слабая, беззащитная пешка в политических играх отца, великого князя, императора, богов. Они докажут, как они ошибаются. Пусть даже ей придется стать такой же жаждущей крови дикаркой, какой является ее жених. И на душе сразу стало легче. Словно, сделав свой первый шаг вслед за Ладброком, она прорвала вязкую тягучую преграду и вырвалась на свободу. На губы девушки наползла предвкушающая хищная улыбка. И тут же пропала. Рано. Пусть думают, что она не приспособленная к жизни изнеженная и избалованная пустышка, напуганная резким поворотом в своей судьбе. Ей это только на руку. А дальше будет видно. Глава 18. На массивном рабочем столе великого князя в беспорядке громоздились листы карты донесений, исчерканные пометками. Хозяин кабинета, чтобы вывести княжество из затяжного кризиса, работал не покладая рук, но сейчас его не было на рабочем месте. Ингвар восседал в углу в глубоком кресле рядом с невысоким сервировочным столиком, уставленным закусками и напитками. Облик великого князя сохранял внешнее спокойствие, только пальцы выдавали его тревогу, постукивая по подлокотнику. Старая привычка, уходящая корнями в юность, когда он проигрывал Ярику в кости, а Юрка с Никитой подтрунивал над его неудачами. Напротив князя, с лицами, почерневшими от тревоги и горя, как раз и расположились друзья детства, Ярослав Бежецкий и Никита Белозеров. У окна молчаливо застыл Олег, сын Ингвара. Тяжелую, почти осязаемую тишину, нарушал лишь скрип старых половиц под торопливыми, нервными шагами Юрия Лобанова. Он метался от стены к стене, словно хищник в клетке, не находя ни покоя, ни выхода из терзающих его дум. Бежецкий, сжимая ножку бокала до побелевших пальцев, пустым взглядом смотрел на темную гладь вина. 3 недели нет вестей о Рогниде, это как клинок, вонзенный в грудь, медленно поворачиваемый невидимой рукой. В памяти всплыло, как она, насупившись и пыхтя от усердия, тащит его старый меч по двору, оставляя борозду в пыли, а Ингваром, Юрка и Никитой хохочут до слез, глядя на маленькую воительницу. Настоящая валькирия, сквозь смех выдавил Ингвар. С тех это прозвище и прилипло к дочери, став впоследствии ее позывным. А теперь она пропала, и он не знал, бьется ли еще ее сердце. И эта неизвестность угнетала больше всего. Рядом сгорбившись, как старик и закрыв лицо руками, замер Никита Белозеров. Плечи его подрагивали от едва сдерживаемых рыданий. Мягкий, добродушный Никитка никогда не был воином, да и весь род Белозеровых – это эмпаты на службе княжества. Тихушники-дознаватели, постоянные и самые надежные союзники князей Лобановых, со времен прапрадеда нынешнего великого князя застолбившие себе место во главе ока Одина. Самой воинственной у Белозеровых как раз и была Дашка. Вот и нашла себе приключение на попку, увязавшись за Рогнедой.